Глава 9. Босс, держа в лапе огромный молот, поднимался, поднимался и поднимался, вставая над палубой все выше и выше, и вставал до тех пор, пока мне не стало совсем неуютно. «Леонардо? Донателло Микеланджело? Кто там из них кувалдой сражался? Рафаэль? Или как там тебя? Без цветной повязки на глазах не понять. И ты чего так возбудился? Присядь, поговорим, чайку выпьем, поболтаем о том и сём. Зачем так сразу вскакивать? Вон в тебе, наверное, тонна весу, так можно инфаркт схватить». Стрела от призванного мной скелета лучника силой ударила в грудную пластину панциря и, переломившись пополам, отлетела в сторону. Черепах злобно рыкнул и топнул ногой. По палубе, будто по водной глади, побежали расширяющиеся круги. Я подпрыгнуть успел, а вот скелет нет, от серии ударов, развалившись на запчасти. Вот же бестолковая костяшка. То в самый центр брони стреляет, то подпрыгнуть не может, — проворчал я, кружась вокруг босса. Надо будет по возвращении на Галеон одного из эльфов прирезать, чтобы потом в любой момент нормального лучника можно было призвать. Те хоть по глазам стрелять умеют. Полыхнул синий отблеск, и палуба под моими ногами покрылась инеем. Внимание! Дебаф «Сильная заморозка» блокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Ого! А я-то думал, что черепахер — классический танк, а он еще и магией балуется. Надо с ним разбираться побыстрее, пока еще зелье действует. Я рванул вперед, сделал обманное движение влево, затем дернулся вправо, пропуская над собой удар молотом, и в ответ ударил в шею. Лезвие проскрежетало по защитным пластинам головы, моментально втянувшейся в панцирь, и бессильно соскользнула, сняв с той лишь тонкую костяную стружку. На пол я не приземлился, с головой влетев в появившуюся передо мной сферу воды. Появившийся из ниоткуда двухметровый шар, наполненный тысячей пузырьков воздуха, принял меня в свои объятия. «Что за ху...» К тысяче пузырьков, кружащих вокруг меня, добавился еще десяток другой. А вот в моих легких этот десяток другой исчез, и мне пришлось резко захлопнуть пасть и возмущаться уже про себя. Грустное и, можно сказать, удручающее занятие — материться, не открывая рта. Но даже им мне долго заняться не дали. Прямо-таки филейной частью почувствовав надвигающийся трындец, я извернулся, крутанувшись вокруг себя, сквозь преломление воды, увидев подлетающий к пузырю воды боёк гигантского молота. Как я успел выставить перед собой древко глефа, не знаю. Глефа изогнулась, затрещав и моментально потеряв треть прочности. Руки вбило в плечи, а все остальное тело силой удара вышвырнуло из шара. Однако отделаться от него так просто мне не удалось. Я даже не успел вздохнуть и сматериться уже вслух, как шар метнулся вперед, вновь обволакивая мое тело метровым слоем воды. Этот шар явно не сам по себе появился. Черепаха, видать, не только молотобоец, но и маг воды. Заморозка не сработала. Вот он и решил меня утопить. К счастью, благодаря эликсиру, это негативное воздействие на пару минут отключено. Потом у меня будет своих стандартных 3 минуты, положенных до утопления, плюс добавки от разных достижений. Минуту могут добавить кожаные стринги русалки. Те не очень понравились принцессе, но здесь могут пригодиться. Есть еще... Удар, и меня снова выбросило из шара, окончательно отбив руки. Что-то я размечтался, чтобы превратить меня в лепешку. Черепахеру столько времени не понадобится. Он вполне справится и за минуту. Если я, конечно, ничего не сделаю в ответ. Стреломет, несмотря на свою убойность, под водой если и выстрелит, то вряд ли болт пробьет такую броню. Чтобы выиграть хоть пару секунд, я активировал чащу, и перед надвигающейся на меня массивной фигурой, взломав доски палубы, вверх взметнулся частокол древесных стволов. Черепахер не стал обходить преграду. Его молот расщепил один ствол, сразу сломав второй, еще взмах, еще минус 2 ствола. Я не стал смотреть на этот разгром, судорожно ковыряясь в сумке в поисках нечто такого, что сможет легко и просто завалить эту махину. Естественно, ничего такого там не нашлось. Пришлось вытащить зажигательную бомбу и, используя глефу вместо шеста, вытолкнуть ее за пределы шара, под ноги почти прорвавшемуся через преграду монстру. Бутыль разбилась, огонь взметнулся до небес, опаляя покрытые броней ноги черепахера. Тот рванул назад, удачно застряв меж трещавших от напряжения стволов. Отлично. Секунд 5 у меня появилось. Что у меня есть еще? Призыв энтов я использовал по пути сюда, и эта способность еще не откатилась. Снова призвать тролля. Тоже на откате, и если призывать, то только за бабло на целые сутки. Помочь я ему отсюда не смогу, так что тот продержится не больше 20 секунд. Платить невменяемые деньги за 20-секундную помощь я пока был морально не готов. Есть пара взрывзелий, но мощность их довольно посредственная. Броне черепахи она не повредит, разве что оглушит на пару секунд. Да и швыряться зельями, бултыхаясь в водяном пузыре, не слишком удобно. Огонь? Огонь справляется неплохо. Как у водяного существа, видимо, его сопротивление огню или полностью отсутствует, или даже он имеет к нему повышенную уязвимость. Вон, как мой костерок ему лихо хитпоинты спускает. Черепахер это тоже осознал и перестал протискиваться сквозь поломанный забор и взмахнул кувалдой, вызывая над собой проливной дождь, способный гореть и под водой. Огонь это не потушило, но слегка прибило к палубе, убирая часть его разрушающего воздействия. Внимание! Время действия эликсира снятия дебафов божественного класса закончено. В шкалах моего состояния появилась новая шкала, говорящая о том, что через 3 с копейками минут я просто утону. Замечательно. Действие эликсира закончено. Так же, как закончены мои идеи по выходу из этой ситуации. Я опасливо огляделся. Не видит ли кто? Вытащил из инвентаря поролоновый шарик с ремешком, суетливо запихал его в рот, защелкнул ремешок. Шкала утопления резко удлинилась в 2 раза. Возможно, этого хватит на то, чтобы действие заклинания, поддерживающего этот водяной шар, закончилось. К этому времени черепахер наконец освободился от моей ловушки и, топая прямо по горящей палубе, направился ко мне. Не то чтобы я его с нетерпением ждал, но находиться в таком подвешенном состоянии мне не нравилось. Уж пусть лучше ситуация разрешится любым способом. Для начала я вломил по нему фаерболом, заклинание которого заключил в последнее кольцо, сделанное мной при завершающем испытании. Не знаю, как оно подействовало на монстра, но воду в моем коконе оно вскипятило основательно. После этого только осталось ждать ответного хода монстра. Никакого другого способа, кроме как вколотить мое сногсшибательное тело в грубые доски палубы, эта дурная скотина предложить не могла, раз за разом нанося по нему сокрушительные удары своим огромным молотом. Стоя на своих двоих, игнорировать эти удары можно было бы без проблем. Они хоть и были ошеломительно сильными, но достаточно очевидными, и не сказать, чтобы слишком стремительными. С другой стороны, это можно понять. 3-пудовый молот — это тебе не тростинка рапира, которой можно закручивать сложные пируэты, проводя многоступенчатое фехтовальное комбо. Здесь принцип был простой — вломил и забыл. И он вполне работал. Не знаю, как черепахер, а я от этих ударов уже точно стал забывать, кто я и что здесь, черт побери, делаю. После 2-го же удара Глефа захрустела так, что стало понятно. Следующего удара ей не пережить. Пришлось сменить ее на лопату. То и хоть атаковать было бесполезно, но ее бесконечная прочность была сейчас как нельзя кстати. У меня даже возникла мысль, что эта чертова присмыкающаяся сломает об нее свою кувалду. Но чую, я сломаюсь гораздо раньше. Или утону. У меня, конечно, есть стринги-русалки, добавляющие еще минуту подводного дыхания, но уж больно ее шнурок меж ягодиц натирает. Эту проблему мог бы легко снять любой эликсир подводного дыхания. Но я, спускаясь в трюм корабля, почему-то не подумал, что он мне пригодится. Но это ладно, время еще есть, а вот сил не остается. Прячущийся непонятно где Акимушка меня пока отлечивал, но дебафы, от которых дрожали руки и мутилось в голове, ложились один на другой, и с каждым ударом мне становилось все труднее поднимать лопату, защищая голову от превращения ее в кровавую лепешку. Черепах с каждым ударом распалялся все больше, швыряя меня из одного конца верхней палубы в другой. Заговоренный водный кокон следовал за мной неотрывно, не давая даже вздохнуть, отчего в голове начало мутиться еще сильнее. По рукам будто машина для забивания свай целый день лупила, пальцы едва удерживали черенок лопаты. От очередного удара я опять перелетел через всю палубу, однако в этот раз что-то изменилось. Сквозь замутившуюся от крови воду я увидел знакомую полосатую шкуру первого помощника и его глаза, пытающиеся хоть что-то рассмотреть внутри водяного шара. Я еле успел вытолкнуть наружу пару флаконов, как его глаза округлились, и он исчез. Понятно, крыса в черепашьем обличии опять приближается. Легкие горят от недостатка воздуха, в глазах чернеет. Удар, и я, обзывая себя последними словами, снова отправляюсь в полет. Лопата вылетает из моих рук, но мне все равно. Я, судорожно листая книгу призыва, заодно пытался придумывать новые матерные слова, но, несмотря на мощную мотивацию, так ничего и не придумал. Вот чертовы предки, придумали все уже до нас. Нам и не самовыразиться никак. Так, сетуя на всех подряд, я нашел нужную страницу и начал читать. Через миг внутри шара плескался уже не поломанный человек, а матерый карась 8-го уровня. Я усиленно заработал жабрами, насыщая истосковавшийся по кислороду организм. Черепахер на миг остановился, не понимая, что произошло. А затем, разглядев в булькающей воде небольшую юркую тень, взревел, нанося всесокрушающий удар. Спору нет, палубу ему пробить удалось. Я же легко ушел от этого удара, даже не вспотев при этом. И дело даже не в том, что рыбы не потеют, а то, что увернуться от тяжеленной рыбобойки было легче легкого. Черепаха заревела и все так же бесполезно нанесла еще несколько ударов. Затем, изменив тактику, попыталась поймать меня по-другому. Шея его выстрелила метра на полтора. Огромный клюв щелкнул в том месте, где я только что был. «Буль-буль-буль!» — произнес я, что на рыбьем означает. «Не щелкай клювом, а то останешься без добычи». Но то ли черепахер не знал рыбьего языка, то ли решил не слушать матерого карася, но щелкнул клювом еще пару раз. После третьего я уже не сильно дергался, картинно прикрывая плавником скучающий зевок. Черепах совсем взбеленился, щелчком пальцев убирая сферу воды. Я этого ждал, и на пол же приземлился в своем истинном обличии, с лету всаживая кинжал врагу в лапу, прибивая ее к полу и тут же исчезая, активировав откатившийся инвиз. Далеко уходить я не стал, проскользнув меж колоннообразных ног, по пути проехав острием глефы по незащищенной промежности, вызвав обильное кровотечение. Попробовал еще пробить область икры, но лезвие соскочило. В отличие от внутренней поверхности бедра, здесь уже были очень прочные пластины. Пришлось просто откатиться в сторону, разрывая дистанцию. Последние секунды инвиза я потратил на то, чтобы зарядить и выстрелить из стреломета в отчаянно крутящую башкой рептилию. Бронебойный болт вошел с задней части колена, уйдя в кость на пару ладоней. Противник резко охромел и бросился ко мне уже совсем не с той прытью, что раньше. «Ну что, черепахер, что-то пошло не так?» «Ну ты не переживай, ты здоровый. Черепаховым супом всю команду получится накормить. Я как раз шикарный рецептик знаю». «Не знаю, понимал ли он меня, но после моих слов взбеленился он по полной, начав размахивать своей кувалдой, будто мухобойкой. Так же быстро и так же криво, тем более что вместо мухи оказался здоровенный шершень, после каждого промаха вбивающий свое жало то в одну ноздрю, то в другую, то всаживая его меж броневых пластин на ногах монстра. Пару раз монстр использовал на меня заморозку. Вернее, это была приморозка, когда мои ноги должно было приморозить к палубе. Я этого ждал. Огненная стена в моем исполнении имела достаточно жалкий вид, но зажженная прямо под моими ногами моментально отмораживала их, не нанося мне большого урона. В принципе, можно было бы праздновать победу, вот только раны, наносимые мной на зверюге, затягивались прямо на глазах. Если кардинально не увеличить наносимый урон, мы тут можем так плясать, пока я от усталости не свалюсь. А тем временем, типа мой любимый клан, будет валяться на шезлонгах, наслаждаясь коктейлями и приятным морским путешествием, даже не подозревая, что их клан-лид остался куковать на развалинах пиратского флагмана. «Босс, я гляжу, у тебя тут большие проблемы!» Над лестницей показалась голова Рэквита, стуча своей деревяшкой по ступеням, поднимающегося на верхнюю палубу. «Весь корабль, кроме трюмов, зачищен, а у тебя, погляжу, все плохо». «Ага», — согласился с ним я, имея в виду неубиваемую зверюгу. Однако он, видимо, имел в виду другое. «Я так погляжу, эта тварь тебя связала, запихала в рот кляп и снасильничала. Такое смывается только кровью обидчика. Мы его убьем и никому об этом не расскажем, разрази меня гром, если я не буду ням, как могила. Фиво!» Чертыхнувшись, я вытащил шарик изо рта. «Ты чего несешь? Ничего такого не было!» «Ага, правильно, так всем и говори! А я нем, как рыба!» Дальше времени возмущаться у меня не осталось. Черепахер дополз до нас и вновь начал буянить. Мы напали на него с двух сторон, да еще хреновина, сидящая на плече боцмана, вдруг взлетела, пустив струю пламени в морду черепахе. «Правее давай! Надо его вон к тем ящикам довести!» Я врубил огненную стену, размораживая ноги, уклонился от удара молота и сильным ударом в левую ноздрю заставил ступить монстра на шаг назад. Хреновина под командованием боцмана облетела нас и тоже напала с нужной стороны, заставив противника сделать еще один шаг назад. Еще один удар и еще один шаг назад. За ящиками мелькнула полосатая фигура, метнулась вверх и, используя ящики как трамплин, взвилась в воздух, одной рукой хватаясь за верх панциря, а второй зашвыривая пару взрыв-зелий в углубление между панцирем и шеей черепахи. Атаковавшая хреновина струи пламени отвлекла черепаху от произошедшего, и у нас появилась пара секунд, чтобы убраться от нее подальше. Через секунду проморгавшаяся скотина недоуменно рассматривала опустевшую палубу, а еще через секунду рванула. Столб огня, дыма, крови и ошметка в плоти взлетел до небес. Черепахера швырнула вперед, уронив на сеть четыре лапы. Молот отлетел прямо к нашим ногам и тут же от греха подальше отправился в мою сумку. Разорванная шея с обнажившимися позвонками вывалилась из-под панциря метра на полтора, безвольно распластавшись по палубе. Лапы его судорожно дергались. Голова непроизвольно качалась из стороны в сторону. Из раскрытой пасти вывалился язык, но монстр был еще жив. Надо было это срочно исправить. Рана около головы была просто страшной. Туда и врубилась огромная абордажная сапля Реквита, перерубая залитые кровью позвонки. Кроме сабли, я заметил еще множество изменений в экипировке нашего боцмана. Кроме сабли, у него за плечами был виден арбалет, да и сам он был полностью облачен местами рваную, но еще вполне пригодную легкую броню, которую носили местные пираты. А похожую саблю я видел у одного из акулообразных монстров. Ни от них ничего, кроме талисманов, не доставалось. А вот экипаж этим не ограничивался, сметая все, что плохо лежит. Так вот, эта сабля сейчас очень неплохо проломила шейные позвонки, выбив целый фонтанчик крови. Шея дернулась и стала самопроизвольно втягиваться внутрь панциря. Вот черт! Нельзя допустить этого. Если голова втянется внутрь, замучаемся потом выковыривать ее обратно. Подскочил сбоку, всадил глефу в основание шеи, подналег, проталкивая ее все дальше, пока кровавленное жало не вышло наружу и пошло дальше, упираясь обеими концами в края панциря. Выползновение головы прекратилось. Я руками стер залившую лицо кровь и, устало вздохнув, присел на панцирь, глядя на боцмана, который будто дровосек бревно перерубал толстенную шею ударами тяжелой сабли. Вот и все. Жаль, что я не курю. Сейчас самое время было бы забить трубочку и выпустить пару колец дыма, сбрасывая накопившееся напряжение. Вместо этого пришлось зарядить стреломет бронебойным болтом и прибить им голову черепахи к палубе. Внимание! Главная задача — уничтожить флагман пиратского флота, выполнение 37%. Дополнительные задачи — уничтожить весь экипаж корабля, выполнение 100%. Собрать трофеи, найдено 35%. Я задумчиво повертел в руках добытый из черепахи золотой ключик. Ключ от трюма пиратского флагмана. Миг, и ключик исчез, выхваченный из моих рук тощей ручонкой первого помощника. «Эй, куда? Бум! Бум! Бада-бум!» Мохнатый помощник исчез, и уточнить, что он имел в виду, у меня не получилось. Я, прихрамывая, обошел опустевший панцирь, прикидывая, для чего его можно было бы приспособить. «Твое бесчестье отомщено! Насильник мертв! Ты можешь засунуть этот позорный кляп, что используют только павшие девки в восточных борделях, попустевший панцирь, и забыть об этом! Как только ты перестанешь прихрамывать при ходьбе, никто не догадается, что здесь недавно произошло!» «Слышь ты, да не было здесь ничего подобного!» «Да-да, я понял, я молчок!» «Слышь! А-а-а! Быстрей! На палубе в сопровождении толпы сородичей вновь появился Кимуш. «Быстрей!» «Что случилось?» «Быстрей! Тащи-толкай!» «Чего? Что случилось?» «Порошки зелья в трюме подожди! Скоро бум!» «Бум? Бада-бум!» «Твою мать! Так что делать?» «Тащи-толкай!» Толпа гоблинов вцепилась в опустевший панцирь, толкая его к краю палубы. Мы с боцманом выматерились и присоединились к толкающим. «А-а-а! Поздно! Залезай!» Толпа дружно бросила толкать панцирь и, давя друг друга, начала залезать внутрь него. «Да твою ж мать!» Я затолкал боцмана внутрь и втиснулся туда сам, выхватывая второй флакон из данных мне бафферами, и влил его в себя. Сейчас никакая защита не окажется лишней. Мир побелел, сумасшедший великан дал мне под зад, швыряя в небесную синеву. Тишина. Слышен только тихий свист рассекаемого воздуха. Живы. Неужели живы? Я судорожно выдохнул и вытер ластом выступивший пот со лба.